таскает редко стол, зеленое сукно, и всю ночь скрипит рулетка. Раскрутись еще разок и позволь на край поставить. Ибо ты меня не учишь жить, коли так, уже спасибо.